Глава третья. Первый покупатель. Мисс Гефсиба Пинчон сидела в дубовом кресле, закрыв лицо руками и предавшись сердечному унынию, который испытал на себе едва ли не каждый, кто только решался на важное, но сомнительное предприятие. Вдруг она была потрясена громким, резким и нестройным звоном колокольчика. Леди встала, бледная, как мертвец при пении петуха. Она была словно заколдованный дух, повиновавшийся звонку, как талисману. Колокольчик этот, говоря просто, был прикреплен таким образом, что стальная пружина заставляла его звенеть и докладывать во внутреннее помещение дома о приходе покупателя. Неприятный голосок его, раздавшийся теперь впервые, может быть, с того времени, как париконосный предшественник Гефсибы оставил торговлю, пробудил в каждом нерве ее тела тревожное сотрясение. Кризис ее наступил. Первый покупатель отворил дверь. Не давая себе времени для другой мысли, она бросилась в лавочку. Бледная, глядящая дико, с отчаянием в приемах и выражении лица, пристально всматриваясь и, разумеется, хмурясь, она представляла фигуру, которая, по-видимому, скорее ожидала встретить вора, вломившегося в дом, нежели готова была стоять, улыбаясь за конторкой, и продавать мелочные товары за медные деньги. В самом деле, обыкновенный покупатель убежал бы от нее в ту же минуту. Но в бедном старом сердце Гефсибы не было ничего ожесточенного. В эту минуту она не питала в душе никакого горького чувства к свету вообще или к какому-нибудь мужчине или женщине в особенности. Она желала всем добра, но вместе с тем желала бы расстаться со всеми навеки и лежать в тихой могиле. Между тем новоприбывший стоял в лавочке. Явившись прямо с утреннего света, он как будто внес с собой в лавочку часть его оживляющего действия. Это был стройный молодой человек 21 или 2 лет, с важным и чересчур для его лет задумчивым выражением лица, но вместе и с признаками юношеской живости и силы. Свойства эти не только проявлялись физически в его манерах и движениях, но и выказывались почти в ту же минуту и в его характере. Темная борода, не слишком мягкая, окаймляла его подбородок, не закрывая его совсем. При этом он носил небольшие усы, и эти природные украшения очень шли к его смуглому, резко очерченному лицу. Что касается его наряда, то он был как нельзя проще. Летний пальто-мешок из дешевой и обыкновенной материи, узкие клетчатые панталоны и соломенная шляпа, вовсе не похожая на щегольскую. Весь этот костюм он мог купить себе на толкучем рынке, но он казался джентльменом, если только он имел на это какое-нибудь притязание, по своему замечательно чистому и тонкому белью. Он встретил нахмуренный взгляд старой Гефсибы, по-видимому, без всякого испуга, как человек, знакомый уже с ней и знавший ее незлобивость. «А, милая мисс Пинчон», — сказал дагерротипист, потому что это был упомянутый нами единственный жилец семишпильного дома. «Я очень рад, что вы не покинули своего доброго намерения. Я зашел только для того, чтобы от души пожелать вам успеха и узнать, не могу ли я помочь вам в ваших дальнейших приготовлениях». Люди, находящиеся в затруднительных и горестных обстоятельствах или в раздоре со светом, способны выносить самое жестокое обращение и, может быть, черпать в нем новые силы. Но они тотчас уступают самому простому выражению истинного участия. Так было и с бедной Гефсибой. Когда она увидела улыбку молодого человека, которая на его задумчивом лице засияла с особенной ясностью, и услышала ласковый его голос, она сперва засмеялась истерическим хохотом, а потом начала плакать. «Ах, мистер Холгрейв», — сказала она, лишь только получила способность говорить. «Я никогда в этом не успею. Никогда, никогда, никогда. Я бы желала лучше не существовать. и лежать в старом фамильном нашем склепе вместе с моими предками, с моим отцом и матерью, с моими сестрами, да и с моим братом, которому было бы приятнее видеть меня там, чем здесь. Свет слишком холоден и жесток, а я слишком стара, слишком бессильна, слишком беспомощна». «Поверьте мне, мисс Гефсиба», — спокойно сказал молодой человек, «что эти чувства перестанут смущать вас, лишь только вы сделаете первый успех в вашем предприятии. Теперь они неизбежны. Вы появились на свет из вашего долгого затворничества и населяете мир мечтательными фигурами. Но погодите, вы скоро увидите, что они так же неестественны, как великаны и людоеды в детских повестях. Для меня поразительное всего в жизни то, что все в нем теряет свое кажущееся свойство при первом действительном нашем прикосновении. Так будет и с вашими страшилищами». «Но я женщина», — сказала жалобно мисс Гефсиба. «Я хотела сказать леди, но это уже не воротится». «Так и не будем толковать об этом», — отвечал дагеротипист. «Забудьте прошедшее. Для вас будет лучше. Я говорю с вами откровенно, милая моя мисс Пинчон. Мы ведь друзья. И считаю этот день одним из счастливейших вашей жизни. Сегодня кончилась одна эпоха и начинается другая. До сих пор живая кровь постепенно охлаждалась в ваших жилах от сидения в одиночестве в очарованном кругу, между тем, как мир сражался с той или иной необходимостью. Теперь же у вас появилось здравое усилие к достижению полезной цели. Теперь вы сознательно приготовляете свои силы, как бы они ни были слабы, к деятельности. Это уже успех. Успех для всякого, кто только будет иметь с вами дело. Позвольте же мне иметь удовольствие быть первым вашим покупателем. Я хочу прогуляться по морскому берегу, потом вернусь в свою комнату и примусь за злоупотребление благословенных лучей солнца, которые рисуют для меня человеческие лица. С меня довольно будет на завтрак нескольких вот таких сухарей, размоченных в воде. Сколько стоит полдюжины?» «Позвольте мне не отвечать на это», — сказала Гефсиба со старинной величавостью, которой меланхолическая улыбка придала некоторую грацию. Она вручила пришедшему сухари и отказалась от платы. «Женщина из дома Пинчонов», — сказала она, — «ни в каком случае не должна под своей кровлею принимать денег за кусок хлеба от своего единственного друга». Холлгрейв вышел, оставив ее не в таком тягостном, как прежде, расположении чувств. Скоро, однако, они опять приняли прежнее состояние. С биением сердца Гефсиба прислушивалась к шагам ранних прохожих, которые стали появляться на улице все чаще. Раз или два шаги как будто останавливались. Незнакомые люди или соседи, должно быть, рассматривали игрушки и мелкие товары, размещенные на окне лавочки Гефсибы. Она страдала, во-первых, от подавлявшего ее стыда, что посторонние и недоброжелательные глаза имеют право смотреть в ее окно, а во-вторых, от мысли, что окно не было убрано ни так искусно, ни так заманчиво, как могло бы быть. Ей казалось, что все счастье или несчастье ее лавочки зависело от выставки разных вещей или от замены лучшим яблоком другого, которое было в пятнах. И вот она принималась переставлять свои товары, но тут же находила, что от этой перестановки дело становилось хуже прежнего. Она не замечала, что это происходило только от ее нервозного расположения и от мнительности, которая все представляет в неблагоприятном виде. Между тем у самой двери встретились двое мастеровых, как можно было заключить по грубым голосам их. Поговорив немного о своих делах, один из них заметил окно лавочки и сообщил об этом другому. «Посмотри-ка», — вскричал он, — «что ты об этом скажешь, а? И на Пинчоновой улице завелась торговля». «Да-да, признаюсь, штука!» — воскликнул другой. «В старом Пинчоновом доме и под Пинчоновым вязом. Кто бы этого ожидал? Старая девица Пинчон завела мелочную лавочку!» «А как ты думаешь, Дикси, пойдет у нее дело на лад?» — спросил его приятель. «По-моему, это не слишком выгодное место. Тут за углом есть другая лавочка». «Пойдет ли?» — вскричал Дикси с таким выражением, как будто трудно было допустить и мысль об этом. «Куда ей? Она такая странная. Я видал ее, когда работал у нее в саду прошлым летом. Всякий испугается, если только вздумает торговаться с нею. То есть, я тебе говорю, просто нет мочи. Она ужасно хмурится. Есть ли, нет ли за что? Так, из одной злости». «Что ж за беда?» — заметил другой человек. «И я тоже скажу, куда ей? Держать мелочную лавочку не так-то легко. Тут надо хлопотать с толком, не то что в ином прочем месте. Это я знаю по своему карману. Жена моя держала мелочную лавку 3 месяца, да вместо барыша получила $5 убытку». «Плохо дело», — отвечал Дикси таким тоном, по которому было видно, что приятели потрясли друг другу руки. «Плохо дело». Трудно объяснить, почему, только мисс Гефсиба во всех предшествовавших мучениях по случаю своей торговли едва ли испытывала более горькое чувство, нежели то, какое возбуждено в ней было этим разговором. Свидетельство о ее нахмуренном взгляде имело для нее ужасную важность. С ее образа вдруг спала обманчивая оболочка, и он представился ей в таком виде, что у нее не хватало духу смотреть на него. Она была странно поражена неблагоприятным впечатлением, какое произвела открытая ею лавочка, предмет такого трепетного для нее интереса, на публику в лице этих двух ближайших ее представителей. Они только взглянули на нее в окно, молвили 2 слова мимоходом, засмеялись и без сомнения позабыли о ней, прежде чем повернули за угол. Предсказание неудачи, сделанное на основании опыта, пало на ее полумертвую надежду так тяжело, как падает земля на гроб, опущенный в могилу. Жена этого человека пробовала тот же промысел и понесла убытки. Как же может затворница в течение половины всей жизни, совершенно неопытная в житейских делах, как может она мечтать об успехе, когда простолюдинка, расторопная, деятельная, бойкая уроженка Новой Англии потеряла $5 на своих мелочных товарах? Успех представлялся бедняжке невозможностью, а надежда на него — нелепым самообольщением. Какой-то злобный дух, употребляя все усилия, чтобы обморочить Гефсибу, развернул перед ее воображением род панорамы, представляющий большой торговый город, населенный купцами. Какое множество великолепных лавок, колониальные товары, игрушечные лавки, магазины материй со своими огромными стеклами, с великолепными полками, с правильной сортировкой товаров, посредством которых состояние растет ежеминутно, и эти благородные зеркала в глубине каждого магазина, удваивающие богатство их в прозрачной глубине своей. И в то время, когда с одной стороны улицы виден был ей этот роскошный рынок со множеством надушенных и лоснящихся купцов, улыбающихся, смеющихся, кланяющихся и меряющих материи, с другой представлялся мрачный дом о 7 шпилях, с устарелым окном лавочки под выступом верхнего этажа, и сама она в платье из плотной шелковой материи, за конторкою, хмурящейся на проходящих мимо людей. Этот разительный контраст неотступно носился у нее перед глазами как самое красноречивое выражение невзгоды, при которой она решилась бороться с нуждой за свое существование. Успех? Нелепость. Она никогда больше не станет ожидать его. Дом ее будет покрыт вечной мглой, в то время, когда другие дома будут сиять в лучах солнца, и ни одна нога не переступит через ее порог, ни одна рука не решится отворить дверь. Но в ту самую минуту, как она так думала, над головой Гефсибы зазвенел колокольчик, точно силой какого-то колдовства. Сердце старой леди как бы прикреплено было к той же самой стальной пружине, потому что и оно было резко потрясено несколько раз подряд, вторя звуком колокольчика. Дверь начала отворяться, хотя сквозь окно в ней не было заметно на наружной стороне никакой человеческой фигуры. Несмотря на то, что Гефсиба всматривалась пристально, со сложенными руками. «Господи, помоги мне!» — воззвала она мысленно. «Испытание мое наступило». Дверь, повертывавшаяся с трудом на своих скрипучих заржавленных петлях, уступила, наконец, усилию входившего, и перед Гефсибой появился толстый мальчуган с красными, как яблоко, щеками. Он был одет в убогие лохмотья, что, как казалось, происходило скорее от беззаботности матери, чем от убожества отца. На нем были какой-то синий балахон, очень широкие короткие штаны, башмаки со стоптанными каблуками и изношенная соломенная шляпа, сквозь дыры которой пробивались его курчавые волосы. Книжка и небольшая аспидная доска под мышкой показывали, что он был по дороге в школу. Он смотрел несколько мгновений на Гефсибу, как сделал бы и более взрослый покупатель, не зная, что ему думать о трагической позе и сурово нахмуренных бровях, с которыми она в него всматривалась. «Что, дитя мое, — сказала она, приободрившись при виде столь неопасной особы, — что тебе надобно?» «Вот этого Джим Кро, что на окне, — отвечал мальчуган, держа в руке медную монету и указывая на пряничную фигуру, которая ему приглянулась, когда он плелся по улице в свою школу. Того, что с целыми ногами». Гефсиба вытянула свою худую руку и, достав фигуру с окна, отдала покупателю. «Не нужно денег», — сказала она, толкнув его слегка к двери, потому что ей казалось такой жалкой мелочностью взять у мальчика его карманные деньги за кусок черствого пряника. «Не нужно денег. Я дарю тебе Джим Кро». Ребенок, выпучив на нее глаза при этой неожиданной щедрости, которую он никогда еще не испытывал в мелочных лавочках, взял пряничного человека и отправился своей дорогою. Но едва очутился на тротуаре, как уже голова Джим Кро была у него во рту. Так как он не позаботился притворить за собой дверь, Гефсиба должна была сделать это сама, причем не обошлось без нескольких сердитых замечаний о несносности молодого народа, в особенности мальчишек. Она тотчас поставила другого представителя славного рода Джим Кро на окно, как снова зазвенел громко колокольчик. Опять отворилась дверь с характерным своим скрипом и дребезжанием, и опять показался тот же самый дюжий мальчуган, который не больше двух минут назад оставил лавочку. Крошки и краска от пиршества, которое он себе только что задал, были видны как нельзя явственнее вокруг его рта. «Что тебе еще надо?» — спросила новая лавочница с сильным нетерпением. «Ты воротился затворить дверь, что ли?» «Нет», — отвечал мальчуган, указывая на фигуру, которая только что была выставлена в окне. «Дайте мне вон этого, другого Джим Кро». «Хорошо, возьми», — сказала Гефсиба, доставая пряник. Но, видя, что этот нахальный покупатель не оставит ее в покое, пока у нее в лавочке будут пряничные фигурки, она отвела в сторону свою протянутую руку и спросила: «Где же деньги?» Деньги у мальчика были наготове, только он, как природный янки, охотнее купил бы вещь повыгоднее. С некоторым сожалением он положил свою монету в руку Гефсибы и ушел из лавочки, отправив второго Джим Кро той же дорогой, что и первого. Новая торговка опустила первую свою выручку в денежный ящик. Дело совершилось. «Теперь, Гефсиба, ты уже не леди, ты просто Гефсиба Пинчон, одинокая старая дева, содержательница мелочной лавки». И однако даже в то время, когда она обдумывала с некоторым тщеславием в своей голове такие мысли, в сердце ее поселилась какая-то тишина. Беспокойство и мрачные предчувствия, которые мучили ее во сне и во время дневных грез с самого того времени, как новый план жизни утвердился в ее уме, теперь исчезли совершенно. Правда, она все еще чувствовала новость своего положения, но уже без волнения и страха. Время от времени душа ее испытывала даже что-то похожее на радость. Это происходило от укрепляющего дыхания свежего наружного воздуха после однообразного затворничество. Так живительна деятельность, так дивна сила, которой мы часто сами в себе не чувствуем. Душевный жар, которого давно уже не знала Гефсиба, возродился в ней в момент кризиса, когда она впервые протянула руки, чтобы спасти себя. Небольшая медная монета школьника, несмотря на то, что была истерта службою, какую она служила там и сям по свету, обратилась в благодетельный талисман, заслуживавший того, чтобы его оправить в золото и носить на груди. Талисман этот был также могуществен и, может быть, одарен таким же существенным влиянием, как и гальваническое кольцо. Во всяком случае, Гефсиба была обязана незаметному его действию переменой, какую она чувствовала в теле и в душе, тем более, что он внушил ей энергию позавтракать. Причем она для поддержания своей бодрости подлила лишнюю ложечку крепительной влаги в свой черный чай. Первый день ее нового быта не прошел, впрочем, без нескольких промежутков в этой возрождающейся силе. Когда миновало первое возбуждение от деятельности, апатия прежней ее жизни угрожала овладеть Гефсибой снова. Так густые массы облаков часто омрачают небо, распространяя повсюду серый полусвет. Наконец, перед наступлением ночи он на время уступает яркому сиянию солнца, но завистливые тучи постоянно стремятся закрыть небесную лазурь своими мутными массами. До наступления полудня время от времени появлялись новые покупатели, но очень редко и в некоторых случаях, надо сказать, без удовольствия и для себя, и для Гефсибы. В ящик тоже не слишком много опущено было денег. Маленькая девочка, посланная матерью купить бумажных ниток известного цвета, взяла моток, который близорукой старой леди показался совершенно тем, какой был нужен, но скоро прибежала назад с сердитым наказом от матери, что нитки не того цвета и притом совсем гнилые. Потом приходила бледная, измученная трудами женщина, еще не старая, но с суровым выражением лица и уже с проседью в волосах, наподобие серебристых лент. Одна из тех нежных от природы женщин, в которых вы тотчас узнаете страдалицу из-за нищеты и семейных огорчений. Ей нужно было несколько фунтов муки. Гефсиба молча отказалась от ее платы и дала ей лучшую меру муки, нежели если б взяла деньги. Скоро после этого явился мужчина в синем бумажном пальто, очень засаленном, и купил трубку, наполнив всю лавочку сильным запахом спиртуозных напитков, который не только вылетал на воздух в горячем его дыхании, но и струился изо всего его тела, подобно горючему газу. Гефсиба подумала, не муж ли это изнуренный трудами женщины? Он спросил папушу табаку, но так как она не позаботилась обзавестись этим товаром, ее грубый покупатель бросил на пол купленную им трубку и вышел из лавочки, бормоча какие-то слова, выражавшие, конечно, брань. Гефсиба подняла к небу глаза. Не меньше 5 человек до обеда спрашивали имбирного пива или кореновки, или другого крепительного напитка. И, не находя ничего подобного, удалялись с величайшим неудовольствием. 3 из них бросили дверь открытой настежь, а 2, выходя, хлопнули ею так, что колокольчик разыграл настоящий дуэт с нервами Гефсибы. Однажды в лавочку ворвалась круглая, хлопотливая и раскрасневшаяся от кухонного огня служанка из соседнего дома, нетерпеливо спрашивая дрожжей. И когда бедная леди с холодной робостью объявила ей, что она дрожжей не держит, бойкая кухарка не задумалась прочитать ей наставление. «Мелочная лавочка без дрожжей», — лепетала она, — «да это настоящая невидальщина. Слыханное ли дело? Ну не подняться же вашему тесту, как и моему сегодня. Лучше сейчас закройте лавочку». «Да, да», — отвечала с глубоким вздохом Гефсиба, — «это едва ли не было бы лучше». Кроме этих неприятных случаев, щекотливость бедной Гефсибы была поражена фамильярным, если даже не грубым тоном, с каким к ней обращались покупатели. Они считали себя не только равными ей, но даже ее покровителями и старшими. Гефсиба бессознательно льстила себя надеждой, что особа ее будет отличена каким-нибудь особенным названием, которое бы выражало почтение к ней, или, по крайней мере, что это почтение будет высказываться молчаливо. Но, с другой стороны, ничто не мучило ее так жестоко, как чересчур резкое выражение этого почтения. Нескольким покупателям, слишком щедрым на участие, она отвечала очень отрывисто и сурово, а против одного, который, как ей показалось, зашел в лавочку не для покупок, а из злого желания поглядеть на нее, она вооружилась даже презрением. Бедняге вздумалось посмотреть, что, дескать, там за барыня, что решила, растратив молодость вдали от людей, засесть уже в конце жизни за конторкой. На этот раз механически и бессознательно нахмуренные брови Гефсибы очень ей пригодились. «Никогда еще в жизни я не был так испуган», — говорил любопытный покупатель, описывая это приключение своему знакомцу. «Это настоящая старая ведьма. Право слово, ведьма. Говорит-то она мало, но посмотрел бы ты, сколько злости у нее в глазах». Вообще, новый опыт жизни привел нашу Гефсибу к весьма неприятным заключениям касательно характера и нрава низших слоев общества, на которые она до сих пор смотрела благосклонными и сострадательными глазами, так как сама помещена была в сфере неоспоримо высшей. Но, к несчастью, она должна была бороться в то же время с сильным душевным волнением противоположного рода. Мы разумеем чувство неприязни к высшему сословию, принадлежность к которому еще так недавно вызывала ее гордость. Когда какая-нибудь леди в нежном и дорогом летнем костюме с развивающейся вуалью и в изящно драпированном платье, одаренная притом такой эфирной легкостью, что вы невольно обратили бы глаза на ее изящно обутые ножки, как бы желая удостовериться, касается ли она праха или порхает по воздуху, когда такое видение появлялось на ее уединенной улице, оставляя на ней после себя нежный привлекательный аромат, как будто пронесли здесь букет китайских роз, нахмуренные брови старой Гефсибы едва ли можно было объяснять близорукостью. И потом, устыдившись саму себя и раскаявшись, она закрывала руками свое лицо. «Да простит меня Господь», — говорила она. Приняв во внимание внутреннюю и внешнюю историю первой половины дня, Гефсиба начала опасаться, что лавочка повредит ей в нравственном отношении и едва ли принесет существенную пользу в отношении финансовом.